Пролог. Огненная Валеска наконец-то сбросила оковы зимнего сна, вернувшись к своей обычной жизни, буйной, веселой и многогранной. Парки снова радовали глаз яркой зеленью, теплый воздух наполняло благоухание распустившихся цветов, со всех сторон звучала музыка. В центре столицы ощущение праздника только усиливалось. Дома щеголяли разноцветными вымпелами, в фонтанах время от времени мелькала искрящаяся радуга. Над мостовой кружились лепестки роз, а собравшиеся перед главным входом во дворец аристократы были похожи на стаю диковинных южных птиц, крикливых, пестрых и беспокойных. Расположившийся чуть в стороне от толпы лорд услышал первые такты императорского гимна, выбросил из головы посторонние мысли и церемонно опустил ладонь на рукоять меча. «Подумать только!» — донесся до него восхищенный шепот. «Любовник императрицы! Тихо! Буду внукам хвастаться тем, что знакома с вами, командир!» «Заткнись, Черри! Это приказ!» «Конечно, лорд-капитан!» Он рассерженно покосился на стражницу, но та приняла максимально серьезный вид, и его гнев пропал впустую. «Смотрите, начинается!» Джека незаметно вздохнул. Жизнь шла своим чередом. Люди давным-давно забыли как старого правителя, так и все обстоятельства его смерти. Простые горожане больше не вспоминали про демона, аристократы были заняты непрекращающейся грызней за место возле императорского трона. А сам император решил жениться и выбрал для этого вполне подходящую партию. «Она ничего так выглядит. Одобряю». «Еще одно слово. Молчу». Вышедшие к толпе новобрачные произнесли скромную клятву верности, осыпали друг друга лепестками роз и магнолий, после чего снова скрылись во дворце. Люди двинулись вслед за ними. «Командир, я до сих пор считаю, что ваша идея насчет подарка очень глупа». «У меня все равно нет ничего лучше». «Вы просто не представляете». «Хватит! Иди, развлекайся. Мне пора». Добравшись до тронного зала, капитан вежливо кивнул нескольким знакомым лордам, а затем устроился у стены и принялся наблюдать. Церемония началась. Первым делом вышедший в центр помещения глашатай озвучил официальный указ, согласно которому леди Мирта Шиповник получала статус императрицы. Указ был продемонстрирован всем собравшимся, потом зажат между двумя листами толстого стекла и отправлен в сокровищницу. Вслед за этим верховный жрец огненного бога водрузил на голову новоиспеченной правительницы изящную диадему. Украшение тотчас же вспыхнуло ярким живым огнем, и по залу разнесся восторженный шепот. Далеко не все присутствующие знали о магических свойствах древнего артефакта. Джека знал, поэтому остался совершенно равнодушен к представлению. Торжество продолжалось. Генералы по очереди принесли императрице присягу. Послы соседних государств официально признали ее статус. Трепещущий от страха казначей вручил малую императорскую печать. Затем настало время поздравлений. Кое-как дождавшись своей очереди, Джека вышел к трону, преклонил колено. «Мой господин, моя госпожа!» «Рад вас видеть, лорд Тень», — доброжелательно кивнул сидевший перед ним император. «Мы оба рады видеть вас. Встаньте!» Капитан выпрямился и отступил на шаг в сторону. Плавно взмахнул рукой, указывая на доставленный слугами подарок. «Надеюсь, этот скромный знак внимания будет принят с благосклонностью. Мои поздравления великим правителям великого государства!» Закрывавший картину шелк струящимся водопадом стек на пол. Взглядом императорской четы предстал величественный портрет богини неба.